Против ожидания никакого существенного втыка от руководства не последовало. Подполковник ограничился разносом на месте боя. Оно и к лучшему. На ротного и так смотреть было тяжко. Связистам досталось «Мама, не горюй». Там выбило больше половины личного состава, в том числе и хохотунью Иришку, к которой Горячев испытывал сильную привязанность. Представляю себе его состояние сейчас. Не хотел бы я оказаться на его месте. Когда по возвращении в расположение части я успел урвать чуток времени, чтобы пересечься с Ниночкой, даже она посочувствовала его горю. Как, однако, быстро разносятся слухи. «Ты береги его!» Осторожно трогает она меня рукой. «Он хороший. Наши девчонки сейчас все ему сочувствуют. Ему, наверное, сейчас трудно очень». От ее волос исходит какой-то пряный запах. И это меня отвлекает. Не сразу даже врубаюсь в смысл сказанных слов. «Да, мы стараемся». А тут еще и начштаба дивизии на него наехал. «Что сделал?» — удивляется девушка. Накричал. Разнос устроил. Будто Горячев виноват в том, что немцы мост подорвали. Кто ж знал, что это их цель? Думали, они в деревню попрут. Ее готовились защищать. Там, если хочешь знать, ребята вообще на верную смерть шли. Ничего у них против танков не было, одни ручные гранаты. Это у нас пушка да ПТР, а у них что? Так он бы подполковнику и объяснил? Объяснишь такому. Станет он тебя слушать, как же? С горы оно все виднее. Начальство. А руки мои никак успокоиться не хотят. Поглаживают осторожно девичье плечо. Она чуть отстраняется. Странный ты. Со стороны посмотреть, так сущий головорез. Недаром тебя народ сторонится. Говорят, что ты временами вообще голову теряешь. Такой жестокий да резкий. Даже своего можешь так стукнуть. Бывает, нехотя соглашаюсь с ней. Иной раз и сам берегов не вижу. Прямо-таки накатывает что-то непонятное. Но я же не всегда такой. И не со всеми. Нина гладит меня по щеке. Я вижу. Сейчас-то ты совсем другой. Но ведь никто, кроме меня, этого не знает. И это плохо. Все думают, ты жестокий и черствый. Война. Не нахожу никакого иного объяснения. И здесь люди разными быть могут, не соглашается она. Не все же зачерствели. Не все. Но я в тылу немецком был. И видел там... Словом, не могу я их теперь воспринимать как людей. Все равно, упрямо качает головой девушка, нельзя же так. Война, она пройдет. И как ты будешь на других людей смотреть? Снова врагов искать примешься? Там же не будет немцев. И ты станешь другим? А вот и не знаю. Стану ли? И вообще... Не смотрю я настолько далеко. Конец войны, до него еще дожить как-то нужно. А вот выйдет ли? Бои, насколько я еще чего-то пытаюсь вспомнить, тут будут жестокие и кровавые. Посопатки нам навешивают еще очень и очень основательно. И шанс дожить до победы, откровенно говоря, у меня не слишком-то и велик. Да, знаю чуть побольше, кое-что могу, но против пули или снаряда это защита слабая. Вот против того, кто эту пулю наводит, это уже чуток иная песня будет. Но сейчас я об этом думать не хочу. Мне хорошо. Так бы рядом с Ниночкой и сидел. От нее каким-то душевным теплом веет. И мне на сердце легче становится. Увы, долго быть со мной она тоже не может. Распорядки у них строгие, особо не забалуешь. На прощание она приподнимается на носках сапог и неумело чмокает меня в щеку. Все, мне уже бежать пора. Топот ног, и медсестра скрывается за поворотом. А я направляюсь к себе. Тихо у нас стало, взводу прилетело весьма чувствительно. Ротный распорядился усилить нас, переведя из первого взвода пулеметный расчет. Ребята эти оказались опытными, да и знакомы мы уже. Не первый день, одна рота все-таки. Игорь Безруков, первый номер. Худощавый парень с мечтательным выражением лица и порывистыми движениями. Глядя на него, с трудом верилось в то, что в бою он совершенно преображается, становится жестким и неторопливым, тщательно выцеливающим противника стрелком. Второй номер, Марат Казин, был откуда-то из Башкирии. Невысокий, верткий, но очень силен физически. Говорят, даже подковы ухитрялся разгибать. Правда, сам я этого еще ни разу не видал. Считая их в моем взводе, был теперь 21 человек вместе со мной. Не слабо нам прилетело в последнем бою. Вроде бы обещано нам пополнение. Да когда еще оно будет? Ожидаемый кирпич сверху, однако же, пока запаздывал. Начальство, надо полагать, было занято какими-то важными делами. А может быть, причина была в том, что уничтожением моста, как выяснилось, немцы не ограничились. В тот самый момент, когда нас прижимали к земле своим огнем танки, противник, оказывается, ударил и в противоположную сторону, пытаясь свернуть нашу оборону. И навалял нам там, куда как серьезнее, нежели прилетело разведроте. Так что подорванный фрицами мост — это была элементарная предосторожность. Немцы хотели обезопасить себя от удара во фланг, чего успешно и достигли. На фоне тех дров, что наломали фрицы у соседей, наш бой выглядел и вовсе несерьезно. А если еще учесть и парочку захваченных танков, так и вовсе чуть ли не достижением с нашей стороны. По уму за такие вот трофеи в иное время и медаль могла последовать, а то и еще что-нибудь. Не в этот раз, надо полагать. Точку во всем поставил начштаба дивизии. Как пояснил нам старший лейтенант, командование благоразумно решило его никак не наказывать. На фоне того, что творилось у соседей, мы выглядели не так уж и бледно, ограничившись устным внушением. Да и, к слову сказать, разведка — это вовсе не обычная пехота. Нам воевать с танками непривычно. А тут несколько штук подбито, а два так и вовсе захвачены. А один вообще практически целый. Уже к вечеру своим ходом пошел. Успех? Если бы не взорванный мост, так и вообще. Это и пояснил подполковник нашему ротному, вызвав его в штадив. И добавил. По уму, так тебя бы, старший лейтенант, изрядно пропесочить надо было бы. Но счастлив твой бог. Зачем-то вы все штабу фронта нужны. Зачем, про то не ведаю. Так что менять ротного в подобной ситуации признано нецелесообразным. Радуйся. И старшине своему передай. В иное время его деяния были бы отмечены, если б не этот чертов мост. Но я запомню. И то хлеб хоть не взгрели. А ротному трудно. Сидит вечерами один-одинешенек в своей избушке. Только ком взвода, один лейтенант Печельский, к нему иногда заходит, поддерживает, так сказать. И я бы заглянул, но он все-таки офицер. Неудобно. И так уже я ему свое сочувствие и соболезнование высказал еще тогда, у моста, на что он только благодарно кивнул. Тяжко мужику. А не дай бог, вот так вот Нинке прилетело бы. Как бы я себя тогда вел? Нет уж, нафиг такие думки. Времени на слаживание личного состава нам никто, однако, предоставлять не собирался. День-два, и на пороге нарисовался новый гость. Все оттуда же, из разведотдела штаба фронта. На этот раз визитер носил майорские погоны и был грузным, немолодым уже мужиком. С прядью седых волос на правом виске хлебанул дядя в свое время. Сначала он засел со старшим лейтенантом аж на полдня. Потом, уже после обеда, ротный вызвал к себе всех взводных, в том числе и меня. Едва переступив порог командирской избы, я сразу понял — началось. В воздухе прямо-таки повисло напряжение. Казалось, вся атмосфера помещения пропитана чем-то взрывоопасным. Вот только спичкой чиркни и бабахнет. «Присаживайтесь, товарищи», — кивнул приезжий майор на стуле около стола. «Все тут?» «Да», — кивнул Горячев. «Все командиры взводов, как вы и приказывали». Взгляд майора останавливается на ком взвода один. Тот поднимается. «Командир первого взвода, лейтенант Малашенко». Под прицелом голубых глаз оказывается его сосед. «Командир второго взвода, лейтенант Печельский». «Моя очередь». «Командир третьего взвода, старшина Красовский». Майор вопросительно оглядывается на моего командира. «Старшина — опытный боец, имеет опыт длительного пребывания в немецком тылу. Умелый командир», — поясняет ротный. «Понятно. Можете садиться. Кто из них был у нашего объекта?» «Я, товарищ майор», — снова приподнимаюсь со своего места. «Угу», — оглядывает меня визитер своими льдисто-холодными глазами. «Значит, это были вы». Взмахом руки он приказывает нам пододвинуться ближе к разложенной на столе карте. При беглом на нее взгляде узнаю знакомые места. Давишний капитан как раз этими самыми сараями и интересовался. Стало быть, предварительную разведку обстановки он сделал, и теперь прибывший майор будет ставить нам задачу уже более конкретно. Понятное дело. Пока тот объясняет взводным поставленную задачу, вглядываюсь в карту. Кое-какие любопытные пометочки там уже появились. Не зря, значит, там наверху ребята свой хлеб едят. Выяснили кое-что. Вот и зенитки. Их на данном объекте изрядно понапихано. Откуда у штабных эти данные, хотелось бы знать. «Авиаразведкой установлено», словно отвечая на мой невысказанный вопрос, произносит штабной, что охрана объекта состоит из... Итак, вижу. Пулеметы на вышках, но это, положим, я и без него знал, окопы, протянувшиеся вдоль линии забора внутри, метки пулеметных гнезд. Отчего же внутри? А не один там забор. Отступая от внешнего, метров на 100 имеется и второй, из колючей проволоки. И вот перед ним и тянутся изломанные линии окопов. Не сплошных, только на важных точках. Но и это далеко не сахар. Если же учесть, что и за колючкой виднеются отметки пулеметных гнезд. А вообще-то объект не такой уж и маленький. Это нам, сидящим за забором, он таким казался. В действительности же, пресловутые сараи разбросаны двумя относительно компактными группами на приличном расстоянии. На карте указана обваловка вокруг отдельных строений. Точно, артсклады. Только там такие меры предосторожности принимают. Во избежание, так сказать, неприятностей. А мы, как я понимаю, эти самые неприятности и должны там организовать. Командование поставило задачу организовать диверсию на этом объекте. Палец гостя скользит по карте. Приоритетными целями будут... Да понятно, что нас ничьи гонять туда посылают. А склады и сами по себе еще имеют ограждение из той же самой колючки, судя по обозначениям на карте. Тут взводом делать нечего вообще. Ладно, это мы маленькой группой могли подползти тихо и под внешним забором залечь. А вот как таким макаром роту протащить? Сомнительно это. Для отвлечения внимания охраны, продолжает майор, в согласованное время будет нанесен авиаудар по территории объекта. А что бы вам это авиацией не накрыть? Уж, наверное, 1-2 сотки, положенные в сарай, поднимут его на воздух с куда большей гарантией, нежели мы своими зарядами. Удар будет отвлекающим, зенитное прикрытие складов организовано очень тщательно. В воздухе практически постоянно дежурят немецкие истребители. Только при попытке авиаразведки мы потеряли 2 самолета-разведчика. Да, послушать гостя... Так эти сарайчики стали прямо-таки бельмом на глазу для командования. 2 самолета. Не хухры-мухры. Среди бомберов потери будут больше. Те и летят медленнее, да и с боевого курса не свернуть. Там их и подловят. А учитывая разницу в стоимости и значимости 1 самолета, и пусть даже и целой разведроты, ход мыслей командования вполне объясним. И не только мне, вон, Печельский тоже нахмурился. Понимает мужик, что нас не к тёще на блины отправляют. Ударные группы будут сформированы в следующем составе. Так, еще и саперов нам придают. Уже лучше. Чтобы гарантированно напакостить в таком месте, надо бы наиметь профессионалов-взрывников. Так что саперы очень даже гуд. Хотя я и не слишком сильно люблю приданных, но в данном случае обеими руками за. «Минометный взвод прикроет ваши группы». «Ого! Еще и минометчики. Супер! Всегда бы так жил». «Однако же что-то слишком много плюшек. А ведь по жизни так не бывает. Вот не верю я в то, что у командования вдруг проявился такой необычный приступ щедрости. Есть здесь какая-то зарытая собака, только где? А если пораскинуть головами, так и вовсе непонятно, каким таким образом мы все это хозяйство должны доставить в немецкий тыл. Для начала, так хотя бы через линию фронта перетащить. Да к тому же, еще и скрытно. Это каким, позвольте поинтересоваться, образом? Ладно мы, разведчики. Так, между прочим, не маленькой группой топаем, а как бы и не целой ротой. Тоже, знаете ли, не самая приятная прогулка получается. Но, положим, саперы проползут на брюхе, им не привыкать. А вот как тащить скрытно минометы? Да и запас мин. А потом все это хозяйство назад выволакивать? Осматриваю своих сослуживцев. Народ озадаченно разглядывает карту. Что, ни у кого никаких вопросов нет? Вот уж не верю-то. Вероятнее всего, никто не хочет начинать первым. Еще сочтут, чего доброго, паникером. Но мне в данной ситуации терять меньше всех, так что рискнем. Товарищ майор, разрешите вопрос? Слушаю вас, старшина, прервал свои пояснения штабной. А вот к чести гостя, он слушал меня весьма внимательно, не перебивал и каверзных подколок не делал. Что, по правде сказать, несколько меня обнадежило. Не совсем это кабинетный деятель, судя по тому, как он умеет слушать собеседника. «У вас все?» «Да, товарищ майор, все». «Все с этим согласны? Или есть еще какие-то сомнения?» Обводит внимательным взглядом собравшихся офицеров штабной. Сомнения были, и взводные тоже их высказали. В целом, поддержав мою точку зрения. Ну, нет у нас пока опыта проведения столь масштабных операций. Нет. Откель ему взяться-то? Более чем взводом, да и то пару раз. Во вражеском тылу не работали. Просто не ставилось нам никогда таких задач. Майор задумчиво постучал по столу карандашом. Внимательно глянул на ротного. Ну что ж, товарищ старший лейтенант, ваши подчиненные умеют анализировать обстановку. Это похвально. Командование не ошиблось, выбрав именно вашу роту. Так, вот это мне совсем уже не нравится. По пунктам, загибает палец штабной. Минометчики будут ждать вас на месте. Их забросят самостоятельно. Переправлять их через линию фронта во вражеский тыл не потребуется. Равно как и возвращать назад. Люди и снаряжение останутся в немецком тылу и далее. У них будет самостоятельная задача. Забросят? Десант, что ли? А он вообще у нас тут есть? Нет, что-то такое я про них слышал, было. Но конкретного ничего не знаю. Да и не только я. Вон и наши взводные переглядываются. Ну ладно, одной головной болью меньше. Саперы. Они пойдут вместе с вами. Линию фронта предполагается переходить малыми группами и в разных местах. Так что опасения по поводу скрытности перехода тоже считаю пока преждевременными. Ну да, это ж не тебе на брюхе ползать.